Глава 20. Я растерялся окончательно. В желудке у меня забурчало, заворочилось, но... Сан Саныч скользнул рукой под столешницу и раздался звуковой сигнал. В следующий момент зашуршал засов, и открылась дверь. В дверях появился охранник с автоматом. «Распорядитесь, пожалуйста, по поводу чая», — вежливо попросил Сан Саныч. Дверь закрылась. Сан Саныч сидел и, постукивая пальцами по столу, смотрел на меня ласково, и от этого стало еще страшней. Я не знал, что делать, куда спрятаться от его взгляда. В какой-то момент мне это все надоело. Я сел поудобнее на стуле, даже слегка развалился, ибо нефиг меня запугивать, и нагло уставился прямо в глаза Сан Санычу. Он едва заметно усмехнулся и отвел взгляд. Я воспринял это как свою маленькую победу. Не знаю, чем она мне аукнется, но я устал бояться. Мы сидели и молчали. Сан Саныч больше на меня не смотрел. Он с преувеличенным вниманием изучал стены. Он с таким интересом их рассматривал, что я поневоле тоже начал смотреть на серые стены. Их когда-то красили. Один раз. Когда только построили это здание. И уже тогда они были серыми. На стене на уровне моего роста была цепочка дырочек, замазанных и закрашенных. Тоже серым. Но более-менее свежая краска на заглаженных заплатках только подчеркивала цепь отверстий. Воображение тут же нарисовало автоматную очередь. На самом деле я заметил эти заплатки на стене сразу, как только вошел сюда. Но тогда мне было не до того, а теперь вот оказалось, что больше смотреть не на что. Я мысленно слушал выстрелы, видел падающие молодые тела и понимал: все, мне конец. От этого мне захотелось стать меньше, исчезнуть, раствориться, не быть тут. Но я был тут. Я сидел в этой чертовой камере или комнате для допросов, чем бы ни являлось это помещение, я был тут. И уйти отсюда в настоящий момент у меня не было никакой возможности. Все зависит от того, что скажет сейчас Сан Саныч. Котенок давно уже потихоньку мурчал, а я его также потихоньку гладил. Как только я осознал, что глажу мурчащего Дему, то вспомнил, что надо дышать, и отвернулся от стены. «Это креативное дизайнерское решение», — сказал я себе, — «для создания нужной атмосферы». Что ж, атмосфера тут зачетная, можно снимать шпионские боевики. Снова зашуршал засов, дверь открылась, и охранник пропустил внутрь девушку в темно-синем коротком платье и в белоснежном передничке. Она несла поднос с двумя кружками, сахарницей, вазочкой, полной печенюшек, и стеклянным поршневым чайником. Поставила поднос на стол, сняла с него чашки, сахарницу и вазочку, взяла чайник и налила чаю в обе кружки. Одну пододвинула Сан Санычу, вторую опустила передо мной. И тут я заметил, что не только я внимательно наблюдаю за девушкой, но и Сан Саныч жадно ловит каждое ее движение. Я усмехнулся. Тот еще гусь. Но мне стало от этого значительно легче. Ничто человеческое ему не чуждо. «Спасибо, Светочка», — проворковал Сан Саныч. Светочка улыбнулась ему, взяла пустой поднос и вышла. «Пейте чай, молодой человек», — сказал мне Сан Саныч. «Он на горных травках. И вкусный, и полезный». Может, чай и был вкусным и полезным, но я к нему не притронулся, несмотря на усилившееся бурчание в животе. Я уставился на Сан Саныча и прямо спросил: «Что вам от меня нужно?» Сан Саныч, видимо, ожидал этого вопроса, потому что на губах у него промелькнула довольная улыбка, и он тут же спрятал ее за чашкой чая, с преувеличенным удовольствием вдохнул аромат и сказал: «Благодать. А знаешь, Владислав, в древние времена люди отказывались разделить трапезу только с врагами». Сан Саныч кивнул на чашку, которой я даже не прикоснулся. Несмотря на то, что слова были сказаны с благожелательной улыбкой, я услышал в них угрозу. И тем не менее, я все равно не мог взять чашку. Да, чай приятно пах. Да, я сегодня проспал и завтрак, и обед. Да, в обе чашки налили из одного чайника. Но все же. Может, потому что меня сюда привезли вот так, не спрашивая, хочу ли я. А может, потому что Сан Саныч слишком много знал о моих близких. Без разницы. Мне кусок в горло не лез. Плюс, отказавшись от чая, я мог проявить свою волю. Я сидел и ждал ответа на вопрос. И уже начинал потихоньку закипать. «Ну хорошо». Сан Саныч отставил чашку. «Поговорим о деле. Думаю, ты догадываешься. Мне нужна твоя помощь». Я с преувеличенным удивлением поднял бровь. Мол, такой большой человек, с такими возможностями, и нуждается в помощи какого-то пацана, едва окончившего школу. Не верю. «Да-да, не смотри на меня так. Мне действительно нужна твоя помощь». Я пожал плечами, мол, валяйте, рассказывайте. «Я думаю», — начал задумчиво Сан Саныч, «ты уже понял, что в нашем мире магия под запретом. А как же школа волшебства или академия магии?» — спросил я, уже заранее зная ответ. Сан Саныч меня не разочаровал. «И многому ты там научился?» «Ну, в академии магии я еще не учился», — продолжал я ерепениться. «Там так же, как и в школе. Много слов и мало толку», — отмахнулся Сан Саныч и добил. «Ты это прекрасно знаешь». «Знаю», — согласился я с очевидным. «И что?» «А то, что так не должно быть. Магия должна развиваться». «Зачем?» — спросил я и сам офигел от своей наглости. Странный вопрос от человека, владеющего магией. «Вы, наверное, меня с кем-то спутали. Я не владею магией. Я вообще ничего не умею». Я не рисовался, не напрашивался на комплимент. Наоборот, мне стало страшно. Страшно, что подведу родных. «Нет, Владислав, не спутал», — продолжал настаивать Сан Саныч. «Даже если бы я не доверял в этом вопросе Григорию Ефимовичу, а я доверяю, он как-никак специалист, но даже если бы не доверял, я сам хорошо разбираюсь в людях. Ну и что я за человек?» Это был скорее крик отчаяния, чем реальный интерес. «Наглый молодой волшебник. Но именно такой мне и нужен». «Наглый и молодой — это да», — согласился я. «Но волшебник, не спорь». Голос Сан Саныча стал железным, и я замолчал. И расстроился. Потому что если он считает меня волшебником, то и задание будет соответствующее. А я ничего не умею. Я ничего не умею. Как несколько слов могут все изменить. Вот не заговори Сан Саныч о Соньке, родителях и Арике, я бы сейчас гордился, что он считает меня настоящим магом. Но теперь я думаю в первую очередь о том, чего он от меня попросит. Да, я на все согласен. Но справлюсь ли? А вдруг не смогу? Вдруг подведу? И что тогда? Взгляд невольно притянулся к цепочке замазанных и закрашенных дырочек, и отчаяние захлестнуло меня с головой. «Это просто дизайнерское решение», — повторил я про себя и усилием воли перевел взгляд на Сан Саныча. Он как будто ждал этого. «Нужно будет провернуть одно небольшое дельце», — бросил он как бы между прочим. И я сразу напрягся. Более того, неосознанно выпрямился на стуле. А Сан Саныч после небольшой паузы продолжил. И твои способности очень даже пригодятся. Доказывать, что у меня нет никаких способностей, было бесполезно. Поэтому я просто сидел и ждал приговора. И он прозвучал, как автоматная очередь, прицельно. Нужно устроить представление, где-нибудь, скажем, в торговом центре, в тот момент, когда там будет много людей, с привлечением магии, само собой. И то, что это магия, должно быть понятно всем. Я уже начал соображать, как можно использовать жалкие крохи умений для того, чтобы развлечь посетителей торгового центра, как Сан Саныч невинно добавил. Нужно устроить теракт. Сан Саныч подождал немного и сделал контрольный выстрел. И на подготовку у тебя 2 недели. Я сидел, и в голове моей звенела пустота. И эту пустоту начало заполнять черное. То самое, что еще не так давно едва не загрызло мишку. На меня словно колпак надели. Мир стал вязким, глухим, ненавистным. У меня появилось желание завладеть, подмять, подчинить. И тут Дема выпустил когти. Я вскрикнул от боли и понял, что уже стою, нависаю над Сан Санычем. Нет, я испугался не того, что загрызу Сан Саныча. Не возникло у меня такого желания. Зато возникло кое-что пострашнее. Я вдруг понял, что черное хочет перейти в этого облеченного властью человека. Я готов был броситься на него, чтобы черное через прямой контакт покинуло меня и обрело нового носителя. К счастью, Сан Саныч не догадывался о том, что у меня внутри. Он отреагировал только на мои движения. И надо отдать ему должное, не дрогнул, лишь стал прямее и выше. Смерив меня взглядом, он приказал: «Сядь, я не закончил». Я сделал глубокий вздох и заставил себя сесть. И Сан Саныч продолжил меня инструктировать. «Ты должен привлечь внимание своими магическими штучками. Ты должен заинтересовать как можно больше народу. И когда толпа соберется, используй свою силу. Жертв должно быть много». Я слушал Сан Саныча краем уха. Черное внутри меня ликовало и рвалось к нему. Я слушал и понимал, допустить этого нельзя. Я хорошо помнил, как чуть не загрыз Мишку. Но я тогда смог сдержаться. А будет ли сдерживаться Сан Саныч? Думаю, для него человеческая жизнь ничего не значит. Тьму нельзя выпускать, это очевидно. А еще моя семья. Она не должна пострадать. Но и убивать людей я не согласен. «Зачем?» — спросил я у Сан Саныча. «Чтобы сделать нашу школу боевой магии легальной», — просто ответил Сан Саныч. «Убивая людей?» — Сан Саныч вздохнул. «Что поделаешь? Не причиняя боль, нельзя излечить. Без жертв не бывает изменений. Вы же говорили, что хотите сохранить магию, а тут хотите подставить». Я был в полном недоумении. Сан Саныч пожал плечами, мол, это же очевидно. «Мы покажем, что угроза реальная, и что справиться с ней можно, только подготовив соответствующих людей. А что помешает охранникам торгового центра просто расстрелять меня?» «Не бойся», — ответил Сан Саныч. «Я тебя оттуда вытащу. Ты не пострадаешь. Главное, чтобы было видно, что это магия». «Так если все погибнут, как люди узнают про магию?» «Дело не в том, что я согласился или нет. Я искал выход из этой ситуации. Мы выберем место, где много видеокамер», — с довольной улыбкой заявил Сан Саныч. «И поспособствуем, чтобы записи с этих камер просочились в сеть». И тут я представил, как мои мама с папой и с Сонькой смотрят запись, где я убиваю ни в чем не повинных людей. Но ведь это равносильно тому, чтобы собственноручно убить родителей и сестру. Во всяком случае, подкосить точно. «Нет», — решительно заявил я, — «я в этом не участвую». Сан Саныч как будто и не удивился, только спросил: «Почему?» «Потому». «Ну что ж», — задумчиво произнес Сан Саныч, — «я, в общем-то, чего-то такого и ждал. Ладно, но нет и суда нет. Можешь идти?» Я опешил. «Что, вот прям могу подняться и выйти отсюда, и никто меня не остановит?» «Можешь?» Я встал. Постоял немного. Сделал несколько неуверенных шагов в сторону двери. «Видимо, еще не пришло время», — сказал Сан Саныч, как бы размышляя вслух. «Видимо, нужно, чтобы магия исчезла с лица земли. Видимо, нужно окончательно все потерять». Я остановился и повернулся к нему. Сан Саныч скользнул по мне взглядом, как по пустому месту, и добавил: «Собственно, я свою жизнь практически прожил, а молодым магия не нужна, так что...» «Нужна», — ответил я, вспоминая, как обрадовался, когда узнал, что у меня появился шанс научиться боевой магии. «Но не убивать же ради этого». «Все зависит от значимости цели», — возразил Сан Саныч. «Если ты хочешь освоить пару приемчиков, а потом всю жизнь бояться, чтобы никто не догадался, что ты ими владеешь, иначе тебя отдадут под суд, то да, убивать ради этого не стоит. А если ради мира, где любой, абсолютно любой человек сможет свободно демонстрировать свои умения, где в школах будут развивать способности, а не задавливать их запретами, где центр Григория Ефимовича будет легальным, и туда сможет прийти любой желающий, где будет много таких центров. Мир, где магия будет свободна и законна. Ради такой цели как? Можно убить несколько человек?» Сан Саныч развернулся ко мне и посмотрел в упор, требуя ответа. Признаться, я задумался, но только на миг. И все же на целый миг я задумался. Но потом твердо сказал: «Нет, убивать нельзя. А если ты встретишься с человеком, который запрещает магию, что ты сделаешь?» «Постараюсь объяснить ему, что он ошибается». «Объясни бомбе, что не надо взрываться. Человек отличается от бомбы тем, что у него есть разум и свободная воля. Вот, свободная воля. А если его свободная воля такова, что он хуже, чем убивает, лишает людей магии. А магия — это свойство души. И вот этот человек со своей свободой воли кастрирует души других людей. Не свою, заметь, а других ни в чем не повинных людей, всего населения Рувении. И что делать? Но люди в торговом центре в этом не виноваты. Не виноваты, согласился Сан Саныч. Хотя, с другой стороны, с их молчаливого согласия... Нет, прервал я Сан Саныча. Нет. Я пока не попал к Григорию Ефимовичу, даже не догадывался, что у нас все так. Вот видишь, подхватил Сан Саныч, и таких много. Люди уже не догадываются, что магия для них естественна. Почему срок 2 недели? Перевел я разговор на другую тему. Через 2 недели состоится заседание Думы, на котором будет рассматриваться вопрос о полном запрете магии. «Но убивать все равно нельзя», — ответил я. И вдруг обнаружил, что уже давно сижу на стуле и глажу Дему, когда успел снова сесть. «Хорошо. Что ты предлагаешь?» — спросил Сан Саныч. И выглядел он так, будто ему действительно интересно, что я скажу. А может, и на самом деле интересно, потому что я слышал в его голосе искреннюю озабоченность ситуацией. И я вдруг подумал, что если все так, как говорит Сан Саныч, то ситуация невеселая складывается. Если примут закон, то все, что для меня важно, мне придется оставить. Я очень мало пробыл в школе боевой магии и мало чему успел научиться, но я прикоснулся, распробовал, как оно, когда ты берешь энергетические линии и сплетаешь из них кокон и согреваешься там, да еще и другу помогаешь обсохнуть. А опоры? С одной стороны, это просто весело, а с другой... Человека ведь легко вывести из равновесия, если выбить у него опору. Или наоборот, чувствуешь себя не в равновесии, смотря кто или что лишает опоры тебя. Или Агафья Ефимовна. Наверняка в том, как она лечит, есть магия. Этому можно научить врачей. Это же сколько пользы для всех. А если запретить, то это уйдет безвозвратно. Все было правильно в словах Сан Саныча, кроме одного. Людей убивать нельзя. «А не получится, что теракт только подтолкнет принятие закона?» — спросил я. «Нет, я не собирался совершать теракт, но проблема-то реально существует, и надо с этим что-то делать». «Может получиться и так», — ответил Сан Саныч. «Но, насколько я знаю, законодательную братью в нашей стране, на них действует только то, что угрожает их личному благополучию. Через теракт они поймут, что просто запретом проблему не решить, потому что все сильные маги уйдут в подполье. Они уже практически там. А вот если взять под крыло и контролировать...» В словах Сан Саныча было здравое зерно. «Но, блин, убивать? Не этому учили меня мама с папой». «Я мог бы, Владислав, использовать тебя в темную», продолжал негромко Сан Саныч. «Но это не мой метод. Я хочу, чтобы ты понимал весь расклад. Я хочу, чтобы ты помогал мне осознанно». Повисла тишина. Я долго занимался этим вопросом. Я перепробовал много способов, задумчиво начал говорить Сан Саныч, но пока не нашел другого. Я очень надеялся на школу Григория, но до сих пор туда не попадало нужного человека. Да тебя не попадало. В тебе магия, естественно. Ее не смогли забить в школе. И ты способен действовать самостоятельно, идти против правил. По-хорошему, тебе поучиться бы еще, но время... Времени у нас остается все меньше и меньше. Если мы сейчас ничего не предпримем, то потеряем магию навсегда. Я слушал Сан Саныча и молчал. А Сан Саныч вдруг улыбнулся и пододвинул мне вазочку с печеньем. «Бери печеньку».